Глава четвертая. Слово главного врача — это конституция, а слово начмеда — закон. Данилов не раз убеждался в том, что шеф умел строить не только своих сотрудников, но и вообще всех людей, с которыми ему приходилось иметь дело. Вплоть до ректора и проректоров, которые обращались с ним крайне уважительно, как с равным и достойным, а не как с подчиненным. Начмед Евгения Юрьевна приняла Данилова не так радушно, как в первый раз, но и не так колюче, как в прошлый, серединка на половинку, в рабоче-деловом стиле. «Заведующую архивом я предупредила», — сказала она с таким видом, будто сделала Данилову великое одолжение. «Проблем быть не должно, но если уж говорить на чистоту, я не понимаю, зачем вы изучаете истории болезни и зачем вообще появляетесь у нас. У вас же статистический анализ, вот и работайте с отчетами у себя на кафедре». На это полагалось бы ответить в стиле незабвенного Сафрона Ложкина. «Можешь советовать другим, которые помоложе, а я уже битый, сам советы давать могу». Герой детективного романа Аркадия Адамова «Дело пёстрых». Но Данилов заранее настроил себя на доброжелательно покладистую волну. «Сухая цифра малоинтересна и малоинформативна, Евгения Юрьевна», — сказал он, глядя в заплывшие жиром глазки Колбиной. «Лишнего веса в ней было пуда три, если не все пять, как только в кресле умещалось. Нужны примеры, ценность которых в вашем случае определяется схожестью дополнительных условий. То же учреждение, практически те же сотрудники, но разная эффективность лечения. А что именно изменилось? Что улучшилось? Что еще можно улучшить?» И так далее. «Но работа моя, как вы верно сказали, статистическая, поэтому в дебри примеров я сильно не углубляюсь. Не более 10 по каждой ключевой патологии. Сравниваю четвертый квартал прошлого года с первым и вторым. Если хотите, я ознакомлю вас с текстом статьи до ее публикации. Возможно, у вас будут какие-то важные замечания или дополнения. В принципе, можно оформить вам соавторство». «Соавторство меня не интересует». Евгения Юрьевна, позволив себе пренебрежительный взмах рукой, руки у нее при такой комплекции были не пухлыми, а довольно худыми. «Я же не научный работник. Мне важно, чтобы ваша работа пошла бы на пользу репутации нашей больницы, а не во вред. Прочее несущественно. У нас же, Владимир Александрович, не совсем обычная больница». Данилов не встречал еще руководителя, который считал бы свое учреждение обычным. Ему самому в свое время станция скорой помощи города Севастополя тоже казалась особенной, не похожей на другие. Смотри, доктор Данилов в Крыму. Ничего удивительного, проявление здорового административного патриотизма. Нужно соблюдать политес, слушать, не перебивая, и почтительно поддакивать. «Проблем, конечно, хватает». От вздоха Евгении Юрьевны зашевелились бумаги, лежавшие на ее столе. «Главный врач у нас новый. Пришел в мае прошлого года. Освоиться не успел, как пришлось скоропомощной комплекс открывать. Честно говоря, занималась всем я, а Георгий Христофорович только документы подписывал. Но ничего, справились. Вы поймите меня правильно, Владимир Александрович, я не хвастаюсь. Я просто хочу, чтобы вы поняли, насколько дорога мне наша больница и новый комплекс. Вся моя жизнь здесь, а не дома». Евгения Юрьевна широко раскинула руки и дважды тряхнула ими. «Домой я только спать прихожу. Что мне дома делать? Муж умер, внучка выросла, ей до меня дела нет, а правнуков я дождаться и не надеюсь». От такой откровенности Данилову стало немного неловко, но внутренний голос шепнул ему с намеком: «Мягко стелет». Голос не ошибся. Рассказав немного о своей замечательной внучке, которая играет на фортепиано лучше самого Мацуева, Евгения Юрьевна озадачила Данилова неожиданным предложением. «Вы человек занятой, и научной деятельностью занимаетесь, и преподавательской, да еще и к нам регулярно приезжать приходится. У меня есть предложение, тем более вы сами упомянули о соавторстве. Поговорите с заведующим приемным отделением Валентином Александровичем. Ему-то лишняя публикация будет весьма кстати. Дайте задание, объясните ваш метод, и он вам все сделает в лучшем виде. Ну что, нравится вам мое предложение?» «Предложение замечательное, Евгения Юрьевна», — ответил Данилов, дивясь настойчивости, с которой от него хотят избавиться. «И от сотрудничества с Валентином Александровичем я бы при других условиях не отказался. Он произвел на меня очень хорошее впечатление. Но, как говорится, коней на переправе не меняют. Я эту работу начал, мне ее и заканчивать. К тому же взгляд со стороны в данном случае предпочтительнее, чем изнутри». «Как хотите». Евгения Юрьевна обиженно надулась и стала настолько похожа на хомяка, что Данилов едва смог сдержать улыбку. «Мое дело предложить». «Спасибо за предложение, Евгения Юрьевна». Данилов постарался, чтобы его голос звучал как можно искреннее. «Для меня очень ценна поддержка администрации, ведь без нее я не могу продуктивно работать». «Ну и язва же ты!» — восхитился внутренний голос. «Все же подпустил шпильку». Евгения Юрьевна предпочла пропустить шпильку мимо ушей. Смотрела из-под лобья и ждала, что ей еще скажут. По выражению ее круглого, как блин, лица, чувствовалось, что беседу пора сворачивать. Все нужное уже сказано. «Кстати», — спохватился Данилов, — «возможно, что мои слова покажутся вам смешными, но я, наверное, должен это сказать, чтобы между нами не оставалось бы никакой неопределенности». В глазах собеседницы сверкнули искорки заинтересованности. «Кто-то из местного руководства может заподозрить, что я намеренно подкапываюсь под него, чтобы занять его место». Данилов положил правую ладонь на грудь. «Заверяю вас, что подобные подозрения безосновательны. По зову трубы, если можно так выразиться, я временно покидал кафедру, но после возвращался обратно». Смотри, доктор Данилов в Крыму и доктор Данилов в ковидной больнице. «Дело в том, что по складу характера я не имею никакой склонности к руководящей деятельности. Кафедра — оптимальное место для таких, как я. Руководить, по сути, никем не приходится. Я преподаю, консультирую, занимаюсь научной работой, чувствую себя человеком на своем месте и никуда уходить не собираюсь. Честное слово». «Да я ни о чем таком и не думала». «А вдруг кто-то другой мог подумать?» Данилов вежливо улыбнулся. «Прошу вас, Евгения Юрьевна, довести до сведения сомневающихся, что меня опасаться не нужно. Кроме моей работы, меня ничто больше не интересует. Если не верите, то можете спросить у Владислава Петровича, он подтвердит». Расстались на нейтральной ноте. У Данилова почему-то сложилось впечатление, что шеф промахнулся со своим предположением относительно боязни конкуренции со стороны местных деятелей. Или же Евгения Юрьевна хорошая актриса. Не, актриса она и впрямь замечательная. Он как убедительно с ним откровенничала про работу, дом и гениальную внучку. А потом бац и выстрел в лоб. Не хотите ли поручить подготовку материалов Валентину Александровичу? И ведь кто другой с радостью бы ухватился за такое предложение? Время же всем дорого, а лишняя фамилия в перечне авторов ничего не меняет. Даже бонус может обломиться, потому что многие сторонние соавторы благодарят тех, кто привлек их к сотрудничеству магарычами или ресторанными ужинами. У того же Савельева всегда куча соавторов. Кто из нужных людей, кто из благодарных, а кто и по взаимному обмену. Ты меня с автором сделал, а я тебя. Поэтому самое последнее, на что следует обращать внимание в научном мире, это количество публикаций. Когда Данилова пеняли на малое количество публикаций, он придавал лицу пришибленное выражение и отвечал, налегая на «о». «Так ведь у нас, господа, товар особый, не размахом берем, а штучной выделкой». Выходило хорошо и доходчиво, и не обидно для собеседников. В сияющем чистотой туалете второго этажа административного корпуса Данилов увидел совершенно неожиданное здесь граффити. На внутренней стороне двери витиеватым почерком, свидетельствующим о тщеславии и неудовлетворенности жизнью, было написано маркером в две идеально ровные строки. «Слово главного врача — это конституция, а слово начмеда — закон». Судя по отсутствию следов, надпись стирать не пытались. Стало быть, она пришлась к месту. Данилов сфотографировал надпись на память и отправил фотографию Елене. У человека тяжелый период, пускай лишний раз улыбнется. Можно было предположить, что на двери самовыразилась Евгения Юрьевна, но вряд ли она стала бы делать это в мужском туалете. Может, главный врач постарался? Интересно было бы посмотреть на него вживую. Главного Данилов видел только на фотографии, размещенной на сайте больницы. Красавец-мужчина в самом соку, немного похожий на артиста Даниила Страхова. Подбородок волевой, взгляд орлиный, шевелюра такая, что, небось, по две расчески на неделе приходится менять. В глубине души Данилов считал себя эстетом, но чрезмерная, эталонная красота восторга у него не вызывала. Все хорошо в меру, и мера хороша во всем. Пребывание в больнице имени Буракова оставило стойкое впечатление нехватки воздуха. Поначалу Данилов даже напрягся, уж не приступ ли это стенокардии, завуалированной подлегочную проблему. Но беглая самодиагностика убедила в том, что сердце и легкие в порядке. Дело в голове. Для того, чтобы проветрить голову и собраться с мыслями, Данилов пошел к метро кружным путем. Он явно коснулся какой-то тайны, которую тщательно скрывает больничная администрация. Коснулся случайно, ненароком, и пока еще сам не понял, что не так. Или может коснуться в процессе изучения истории болезни, от которого его только что сначала попытались отговорить, а затем отвести, подсовывая ассистента-соавтора. Связана ли эта тайна со стационарным скоропомощным комплексом? Скорее всего, да. Но не обязательно, поскольку для сопоставления он просматривал истории болезни за первый и второй кварталы этого года. Кстати, шеф непременно поставит ему это на вид. Скажет, что во всем, что касается оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, нужно учитывать сезонность, так что лучше всего сравнивать с четвертым кварталом позапрошлого года. И как только сам он не сообразил очевидного. Воистину, и на старуху бывает проруха. Ничего, сравним и с четвертым кварталом. А почему, собственно, украли материалы? Для того, чтобы выжать его из больницы? Или же он взял в архиве какие-то не те истории болезни? Но позвольте, Евгения Юрьевна явно не дура. Опыта ей не занимать, и порядок в больнице она поддерживает на должном уровне. А там, где порядок, стрёмные истории болезни в архив не попадают. Их непременно доводят до ума, убирая все потенциально чреватое. Опять же, самое стрёмное — это лечебный процесс, которого он практически не касался, оценивая главным образом сроки обследования и конечный результат. Копировал в основном выписные эпикризы, иногда данные обследований. Выписной эпикриз, в просторечии выписка, медицинский документ, который пациент получает на руки по завершении стационарного лечения. По сути, выписной эпикриз представляет собой краткий конспект истории болезни. Еще пару раз скопировал крайне лаконичные записи обходов заведующего отделением кардиореанимации. Это уже для себя лично, чтобы показывать студентам, как не следует писать обходы. Но криминала в этом никакого нет, и администрации из-за такой мелочевки трепыхаться незачем. Однако же трепыхаются, и трепыхаются сильно. И не потому, что кто-то боится конкуренции со стороны прыткого доцента. По поведению Евгении Юрьевны было видно, что эта тема ее совершенно не волнует. Да и справки о нем она навела стопудово. Серьезные люди предпочитают знать, с кем они имеют дело. А если копнуть глубоко, то станет ясно, что во время руководства департаментом здравоохранения города Севастополя поводов для снятия не было. Сам ушел. Впрочем, нестандартная биография может озадачить с другой стороны, может навести на мысль о том, что скромный доцент на самом деле является каким-нибудь тайным советником для особых поручений при департаменте или министерстве. Но тогда бы Евгения Юрьевна не рискнула бы вести себя столь нагло, стелилась бы ковром под ногами и пыталась бы задобрить подкупить. Или она на свои крепкие тылы надеется? Интересно. А какие у нее тылы? Тебе не надоело ходить вокруг да около? Ехидно поинтересовался внутренний голос. На Савельеве обжегся, так теперь все возможные варианты прорабатываешь? Слушать тошно. А почему чувства не рассматриваешь? «Может, Евгения Юрьевна запала на тебя с первого взгляда, а ты на ее флюиды не отреагировал, и теперь она тебе мстит за свою растоптанную любовь?» Данилов ужаснулся тому, что в потаенных глубинах его бессознательного, откуда вещал внутренний голос, могла таиться возможность романтических отношений с Евгенией Юрьевной. «Все может познать человек, только самого себя он никогда не познает». «Да иди ты сам знаешь куда», — посоветовал голосу Данилов. «Любви все возрасты покорны, любви открыты все сердца». Глумливо продекламировал голос и перешел на серьезный тон. «Но это же ежу понятно, что у них не лады в комплексе. Дело новое». «Много новых сотрудников, контроль толком не отлажен, люди друг к другу пока еще не притерлись, новые стандарты не успели стать рефлексами. Вот и лажает народ через два шага на третий, начиная с триажа и заканчивая сроками». Триаж – процедура медицинской сортировки пациентов на различные группы в зависимости от тяжести состояния, определяющей срочность оказания медицинской помощи и ее объем. Приемное отделение стационарных скоропомощных комплексов делится на три зоны. Красную, предназначенную для наиболее тяжелых пациентов, желтую, для нуждающихся в непрерывном наблюдении, и зеленую, в которую направляются пациенты в стабильном состоянии. И это все в условиях повышенного внимания со стороны департамента, мэрии и министерства. Не справишься, вылетишь вон вперед собственного визга. И даже в захудалой поликлинике заведовать отделением не доверят. Нынче же время такое. Облажавшимся второго шанса не дают. Присмотрись к приемнику и диагностическому отделению, Владимир Шолохомсович. И откроется тебе истина во всей своей неприглядной красе. Внутренний голос, как обычно, был прав. Конечно же, дело в организации работы комплекса. Статистика у них в ажуре, истории болезни в порядке. Но где-то явно зарыта собака и, возможно, что не одна. Неверно оценивает тяжесть состояния и постфактум переписывает истории, сразу же запуская пациентов по красному коридору. Красный коридор — то же самое, что и красная зона. Положили в терапию с купированным гипертоническим кризом, а на завтра пациент выдал полную картину инсульта или инфаркта, и его вчерашним днем оформляют в реанимацию? Теоретически такое возможно, если они заодно подчищают седьмую форму, а умные люди должны это делать, то концы надежно прячутся в воду. Имеется в виду учет движения пациентов и коечного фонда стационара, который ведется по специальной учетной форме номер 007. Нет, не очень надежно, ведь если пациенту вводились препараты, подлежащие предметно-количественному учету, то... А что? В пределах одного стационара можно и этим манипулировать, если все причастные будут держать рот на замке. Рискованно, спору нет, но возможно. Наркоконтроль же постоянно над душой не стоит, главное, чтобы общее количество по больнице сходились. «Да, это куча народу, но Елена Юрьевна сидит на своей должности 16 лет. Сама об этом сказала еще в первую встречу. За такой срок можно окружить себя верными и надежными людьми на всех уровнях. Всемирная медицинская мафия — это миф, в который верят только доверчивые простаки. А вот локальных, учрежденческих медицинских мафий предостаточно». Взять хотя бы прошлогодний шухер в Центре хирургии имени Бусалова, откуда учетные дефицитные препараты много лет уходили налево в оптовых количествах. В министерстве народ за головы хватался. Ну как такое возможно? Да запросто. При условии, что все связаны крепкой круговой порукой и действуют осторожно. Краденое сбывалось не в Москве, боже упаси так светиться, а в Петербурге и Нижнем Новгороде. Отлаженный криминальный механизм работал бы и по сей день, если бы не опрометчивое поведение заместителя директора по организационно-методической работе, любившего крутить романы с подчиненными. Получив отставку, очередная любовница обиделась настолько, что отправилась в следственный комитет и сдала изменщика с потрохами. То есть со всеми подельниками, а сама, за чистосердечное признание и помощь следствию, получила отпущение всех грехов. Талантливый человек, как известно, талантлив во всем. Если Евгения Юрьевна смогла наладить легальную работу своих подчиненных, то и нелегальную тоже сможет. Большое количество новых сотрудников не могло не отразиться на работе комплекса. Для работы в островках медицины будущего планировалось нанять около 2000 врачей, по 3 с лишним сотни на комплекс, 30 различных специальностей. Требования были впечатляющими, начиная с высокой коммуникации с пациентами и сотрудниками и заканчивая стрессоустойчивостью. Но откуда взять столько замечательных специалистов? Переманивать из поликлиник? У поликлинических врачей опыт другой. Они быстро в новый режим переключиться не смогут. Надеяться на приток кадров из регионов? Надо понимать, что в столицу далеко не всегда едут лучшие из лучших. Лучше они в родных пенатах хорошо устроятся. Потому что высококлассным специалистам администрация обычно во всем идет навстречу. Невысокая заработная плата будет компенсирована солидными премиями и иными стимулирующими выплатами, а также разного рода поблажками. 10 раз подумаешь о том, стоит ли менять привычный налаженный быт на столичную суету, где всю разницу в доходах будет съедать аренда полубомжатской комнаты. Скоропомощной стационарный комплекс городской клинической больницы имени Буракова стал первым в России, и потому у Данилова не было возможности проконсультироваться с кем-то сведущим. Самыми сведущими в данном вопросе были заместитель главного врача по медицинской части Колбина и заведующий приемным отделением Мацнев. С ними не посоветуешься, а с другими сотрудниками комплекса советоваться бесполезно, поскольку они не видят общей картины такой, какова она есть на самом деле. Да и опасно это, ходить и выспрашивать. Снова могут отворот-поворот дать, на этот раз уже окончательный. Или провокацию какую-нибудь подстроят, вроде той севастопольской с рыжеволосой нимфой. Смотри, доктор Данилов в Крыму. А потом в пустословце опубликуют статью «Доцент-насильник» или «Доцент-развратник». С них станется, ибо сделавший одну подлость способен сделать и другую. Да и потом, слова, как говорится, к делу не пришьешь, нужны доказательства. «А что ты станешь делать с доказательствами?» — спросил внутренний голос. «Елене Юрьевне предъявишь или сразу в департамент?» «Алягер ком алягер», — блеснул знанием иностранных языков Данилов. «На войне как на войне, французский». Неприятный инцидент незаметно превратился в войну. И Данилов в очередной раз собирался опровергнуть пословицу, гласящую, что один в поле не воин. По уму полагалось досадовать на то, что дело, поначалу казавшееся нехлопотным